«Ханым эфенди, извините, я кладу трубку, и как пожилой человек, удалившись от мира ради вашей любви, которой я никогда не был достоин, прошу ответить мне на вопрос. Пожалуйста, скажите, как вы узнали мой телефон? Есть ли у вас какие-нибудь мои адреса? Для меня это крайне важно. Если я скажу, ты позволишь мне разок увидеть тебя?» Воцарилось молчание. «Сначала дай свой адрес», — лукаво сказала женщина. «Через столько лет я тебе не доверяю». Галиб задумался. На том конце провода он слышал нервное и шумное дыхание женщины, а может и двух людей, — подумал Галиб. «Мой адрес», — начал он, но женщина закричала. «Нет, нет, не говори, он тоже слушает, он тоже здесь, он заставляет меня говорить. Джиляль, дорогой, не давай своего адреса, он убьет тебя. Ах, ох, ах!» Галиб плотнее прижал трубку к уху и услышал странный металлический стук, скрежет. Похоже, там шла борьба. Раздался громкий хлопок. То ли выстрелил пистолет, то ли грохнулся телефонный аппарат. После этого наступила тишина, но она не была полной. Издалека до Галипа доносился все еще звучащий по радио голос «Бехия Аксой». «Ах, ты негодник, негодник!» И тоже издалека с хлипы плачущей женщины. Теперь трубка была у кого-то другого, и Галиб слышал дыхание этого человека, но человек ничего не говорил. Так продолжалось довольно долго. По радио началась новая песня. В трубке по-прежнему слышалось неровное дыхание и плач женщины. «Алло», — сказал Галиб, сильно нервничая. «Алло! Алло!» «Это я», — ответил, наконец, мужской голос. Это был он, тот самый голос, к которому Галиб успел привыкнуть. Он говорил спокойно, хладнокровно, как будто хотел успокоить Галиба и покончить с неприятной темой. «Эмина вчера во всем призналась мне. Я нашел ее и привез домой. Джиляль эфенди, я ненавижу, презираю тебя. Я тебе отомщу. И как судья, объявляющий результат долго, очень долго длившейся игры, которая никому не доставляла удовольствия, беспристрастным тоном добавил: я тебя убью». Наступило молчание. «Послушай», — сказал Галиб с профессиональным спокойствием. «Статья была опубликована по ошибке. Это старая статья». «Брось», — сказал Мехмед. «Как же его фамилия?» «Я много слышал подобных историй. Я убью тебя не поэтому, хотя за это ты тоже заслуживаешь смерти. Знаешь, за что я убью тебя?» Он задавал вопрос вовсе не для того, чтобы услышать ответ Джиляля или Галипа. Ответ у него был давно готов. Галиб молча слушал. «Не за то, что ты предал военный переворот, который должен был превратить в людей этот проклятый народ, и не за то, что ты потом высмеивал храбрых офицеров, принявших участие в патриотическом деле, и других смельчаков, отправленных в ссылку. Люди, рискуя жизнью, ввязались в авантюру, на которую ты подбивал их своими статьями. Они с уважением и восхищением открывали тебе двери своего дома и доверяли планы переворота. А ты, сидя в кресле, уходил в свои дурацкие фантазии. Более того, ты даже умудрился увлечь ими доверившихся к тебе скромных патриотов. Я убью тебя не за то, что ты обманул мою несчастную жену, которая пребывала в депрессии в те дни, когда мы все были охвачены революционными настроениями. Я убью тебя за то, что ты обманул всех нас, всю страну, за то, что ты сумел свои вздорные фантазии, пустые мечтания превратить в милые шутки, трогательные чувства и убедительные слова и заставил поверить им всех нас, весь народ и прежде всего меня».